Уважаемые радиослушатели, предлагаем вашему вниманию музыкально-поэтическую радиопрограмму, в которой прозвучат стихи и песни христианских авторов. Подальше от шума, от кошек повыше, от ветра, дождя и от рук детворы семья голубей примостилась под крышей, спасаясь в тени от палящей жары. Душистое сено и вид из окошка. В их гнездышке пара пушистых птенцов. Окно без стекла, и охотится кошка. Проблема для всех матерей и отцов. Однажды к полудню в разбитые окна от сильного ливня воды натекло. Припомнил хозяин, что сено намокло. Не думая долго, поставил стекло. Хорошее дело. Да только остались без пищи они и детишки теперь. Ведь этой дорогой за кормом летали. А так ожидает голодная смерть. И голубь-отец, оценив обстановку, наверное, очень семейство любил, бросался в стекло он и без остановки, стучался и бился, пока не разбил. На сене лежал, истекающий кровью, и знал, что семейство теперь спасено. Такую любовь называют любовью, но чувство такое немногим дано. Сегодня весь мир обречен на погибель, и дьявол набросил коварную сеть. Но умер Христос, чтобы каждый увидел, в нем истина, свет и спасение есть. Он видел грозящую всем катастрофу. На крест повела его к миру любовь. Вы слышите? Есть еще ныне Голгофа, и так же сильна Сына Божьего кровь. Он даст вам свободу, избавит от смерти, простит и сейчас, как когда-то прощал. Придите, как дети, к Нему и поверьте, Он это и вам на кресте обещал. Я застыл у подножья креста, где висишь ты распятый в крови, где над злом вознеслась доброта, а над смертью бессмертие. За что обречен умирать? Ты создавший вселенную всю, дай мне, Боже, постичь и понять беспримерную жертву твою. Ты за что обречен? Святые слова, их конечный спасительный смысл, ведь за грешника, за меня Царь царей отдает свою жизнь. Ты за что обречен умереть? Ты, создавший вселенную всю, дай мне, Боже, постичь и понять беспримерную жертву Твою. Был дом, каких много, на 5 этажей. нет дворника в доме и нет сторожей. У всех на глазах здесь вся жизнь проходила, ведь окна у дома во двор выходили. Здесь видели все, кто приехал, пришел, как будто все дружные, все хорошо. Здесь летом растут на газоне цветочки, и дети играются в мамы и дочки. Особенно весело здесь в декабре. Детишки толпою шумят во дворе, мелькают улыбки, коньки или сани, и главный герой во дворе — это Ваня. Он самый свободный, отважнее всех. Он ходит без шапки и кушает снег. Он может ругаться и делать, что хочет. На все замечания просто хохочет. А всем остальным за подобную жизнь дадут профилактику. Только держись. Снять шапку и куртку сейчас же заметят, кричат из окошка. «Оденься, там ветер!» А если уж ноги промокли зимой, кричат из окна. «Возвращайся домой!» И все начинали завидовать Ване. «Когда мы такими свободными станем?» А вечером снова из окон кричат, на ужин зовут и детей, и внучат. Одно лишь окошко осталось закрытым, и Ваня стоял на крылечке забытым. Ах, как же хотелось уюта, тепла, чтоб папы ладошка на плечи легла, чтоб ждали, любили и даже журили, о чем-нибудь запросто поговорили. Напрасно он ждал, что появится свет. Никто не позвал, ведь родителей нет. Никто не искал его ночью и в стужу, а бабушке старенькой просто не нужен. Свобода, считаете, очень важна? Да, только кому вот такая нужна? Надеялся Ваня, что кто-то заметит, и самый свободный остался на свете. Печальный, скажу, получился рассказ. Но пусть он послужит примером для нас. Есть, друг мой, на свете серьезные вещи, и часто свобода бывает зловещей. Для всех на земле есть небесный Отец. Он сына забыл, чтобы дать нам венец. Хотел, чтоб пришел и уверовал каждый. Он звал и тебя со креста не однажды. А что же сегодня сказал ты ему? Как жаль, что, лелея пустые мечты, остался один на житейской дороге, свободный. Конечно, не держат лишь ноги. Ты искренно хочешь свободы, мой друг. Тогда не пройди мимо любящих рук. Взгляни на Иисуса, зовет и сегодня. Ответишь и станешь духовно свободный. Совсем не завидуй свободе других. Быть может, у них нет друзей и родных. А может, душа у них так одинока, и смотрят на них лишь закрытые окна. Быть может, они недовольны собой и с радостью бы поменялись судьбой? Быть может, они от свободы устали? Быть может, невольно свободными стали? Распахнуты двери в небесный дворец. С любовью встречает великий Творец. Дорога туда, через гору Голгофу. Идите, кому одиноко и плохо. Что унываешь ты, душа моя, и отчего смущаешься и плачешь? Да в этом мире ты немного значишь, но есть другие светлые края, где жду тебя, где каждый волосок и каждый вздох твой горестный сосчитан, где будет самой крепкою защитой, бастующих душ великий Бог. В храме Господнем окончился день. Илий, уставший, прилег на постель. Божий светильник горит еле-еле. Ночь наступает, сгущается тень. Сон убежал от подростка слуги. Днем помогал он в служении Богу, где-то обозы гремят по дороге, и за оградой затихли шаги. Слышит, зовет его кто-то в ночи. «Вот я! Ты звал?» — подбегает к пророку. «Нет». И, устроившись неподалеку, лег Самуил на постель и молчит. Полночь. Луна разливает свой свет. Слышит, зовет его голос вторично. Снова бежит он к пророку привычно. «Нет, я не звал тебя», — слышит ответ. Мальчика голос позвал третий раз. Или опять Самуилом разбужен. Понял пророк, что слуга его нужен Господу. И от него этот глаз. Тут уж совет он дает ему свой. «Так говорит». Только Бог всемогущий. Спи, а когда тебя спросит зовущий, ты отвечай ему, слышит раб твой. Друг мой, тебя он зовет в этот час. Голос зовущего добрый и нежный. Ты, отвергающий Бога небрежно, знай, что умолкнет зовущего глаз. Годы пройдут, и износится плоть. Будет тот день, и настанет он точно. Голос услышать захочешь ты срочно, но не всегда призывает Господь. Будешь стучаться в закрытую дверь, зная, что Бог призывал не однажды. Там за себя отвечать будет каждый. Что ты ответишь, подумай теперь». От смерти убегать – занятие пустое. Не помогают доктора и скорость света. А чтобы долго жить, есть средство и простое. Лишь послушание библейскому совету. Совет священный тот и долгих дней основа. Источник мудрости – живительная влага. Коль будешь почитать родителей по слову, Бог обещает долголетие – и благо. Дорогие друзья, только что вы прослушали музыкально-поэтическую радиопрограмму, в которой прозвучали стихи и песни христианских авторов.